Я смотрела на мидий. А мидии смотрели на меня. Животное мое наелось рыбы, так что сейчас больше походило на шар с ножками. А вот мне утолить голод было нечем. Есть сырую речную рыбу я не рискнула бы, а развести огонь не могла. Ну вот да, я вся такая предусмотрительная и умная, но почему-то положить в свою сумку зажигалку или спички у меня мозгов не хватило. И теперь я смотрела на эту кучу свежайших речных мидий, последнее подношение от Даны, и сглатывала слюну от тошноты. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Вариантов всего два, и оба мне не нравились. Если есть, то сырых. Если не есть, то я скоро ноги протяну с голодухи. Насколько я знаю, речных мидий едят только термически обработанных. Да и то еда на любителя. А сырых — бррр. Вскрыв несколько ракушек пилочкой для ногтей, я теперь брезгливо смотрела на эту слизкую гадость. Ладно, рискнем. Авось проскочит, только не смотреть и не жевать. Передергиваясь от отвращения, зажмурившись, я быстро проглотила несколько мидий и замерла, прислушиваясь к ощущениям в организме. Организм корчился в муках от омерзения, а я прислушивалась к тому, что происходит в моем желудке, и ощущения эти мне не нравились. Я настолько накрутила себя, что сейчас просто физически чувствовала, как проглоченные мною моллюски ползают у меня в желудке и щекочут его своими псевдощупальцами или что там у них. Божечки мои, я сейчас просто умру на месте. Ай, какая гадость! Нет, не могу. Я вскочила и опрометью бросилась в сторонку, где меня мучительно вывернуло наизнанку. Ох, нет, я не экстремал, точно. И как только люди едят всяких медуз, кузнечиков или устриц, например. Они же сырые, да еще и огромные, их даже целиком не проглотишь, как этих речных мерзавчиков. Черт. Нет уж, спасибо, конечно, Дане за предложенное угощение, но я не могу, пусть их Альф ест. Вон как жалостливо наблюдает за моими страданиями. А я? Ну что я? Включаем аутотренинг. Хочешь похудеть? Сиди не жрамши. Будем считать, что я на диете. Ужин мой в этот день состоял из кусочка шоколадки, найденного в сумке. Утро наступило быстро, и мы с Альфом потопали в направлении, указанном Даной, к перевалу. Надо все-таки выбираться к живым существам. Альф за эти сутки окреп, и как-то даже подрос, что ли, и сейчас уже уверенно топал лапками сам, что меня безумно радовало, потому как я бы его вряд ли долго пронесла. До перевала мы добрались только во второй половине дня, но так как было еще светло, я решила, что полезем наверх сегодня. Ну, а заночуем уже где-нибудь в горах. Если повезет, то найдем еще одну пещерку. Если нет, значит так, под открытым небом. Альф по дороге периодически куда-то отбегал, и, судя по его довольной мордочке, на которой были то прилипшие перышки, то какие-то шерстинки, весьма успешно охотился. Сам перевал оказался совсем не так страшен, как я себе нарисовала. Никаких снегов и снежных лавин, никаких бездонных ущелий — все вполне переносимо. Точнее, было переносимо, пока мы не добрались до самого края перевала. Подстава нас ожидала именно там. Спуска не было, так как скала обрывалась гладкой вертикальной стеной, и я даже представить себе не могла, как нам, собственно, можно спуститься. Мы с Альфом стояли на краю пропасти и любовались открывающимся внизу видом. Огромная зеленая долина, окруженная со всех сторон горами, а в центре ее — прекрасный город. Наверное, точно так же выглядели загадочные поселения инков или майя. Сверкали золотом крыши домов в центре города, утопали в пене цветущих деревьев, домики поменьше на окраинах, а в самом центре города возвышался дворец. Я не знаток архитектуры, но средневековые замки выглядели совершенно не так, в этом я уверена. Этот дворец был похож на что-то среднее между азиатской пагодой и православным собором. Крыши башен выглядели очень причудливо, с загнутыми вверх углами, которые, казалось, висят на невидимых нитях с неба, а венчали их, торжествующе глядя в небо, такие знакомые золотые купола. Какая интересная культура, однако. Жаль только, что в наступающих сумерках невозможно было рассмотреть все подробности. Налюбовавшись, мы с Альфом двинулись вдоль обрыва, надеясь найти спуск или хотя бы место для ночлега, так как уже почти стемнело, и пора было устраиваться на привал. Мы прошагали уже вполне приличное расстояние, но картина абсолютно не менялась. Спуска не появлялось. Пещеры тоже видно не было. Я уже почти решила, что на сегодня прогулок хватит, как вдруг Альф оживился, засуетился и рванул в сторону, к зарослям у горы, по правую руку от нас. «Альф, ты куда? Стой!» Я бросилась за ним, а то мало ли что там. Мой питомец резко нырнул в кусты и исчез. Я вломилась следом за ним и обнаружила его стоящим возле большой дыры в земле. От этого отверстия диаметром около метра вниз уходил наклонный лаз. Но главное не это. Откуда-то оттуда, совершенно восхитительно, пахло жареным мясом. О, мясо! Шашлык, еда, люди! Желудок сделал восторженный кульбит, мозг издал визг радости и дал команду лезть и делать что угодно и как угодно, но еды добыть. Я не стала с ним спорить, и мы с Альфом полезли. Все равно других вариантов пути не было. Подземный лаз оказался вполне приличных размеров, мне даже почти не приходилось наклоняться, и большую часть пути я прошла довольно спокойно. А потом под ногами вдруг что-то хрустнуло, земля провалилась, и я с воплем полетела вниз по наклонному желобу, напоминающему спуск на аквагорках. Собрав своей многострадальной попой все кочки и колдобины, я с визгом вылетела из этого желоба, умудрилась в воздухе немного перевернуться и сгруппироваться и впечаталась головой и лицом во что-то мягкое, упругое, живое и покрытое перьями. А сверху на мою спину приземлился Альф. «Твою же маму!» — выдала я хриплым голосом, когда смогла поднять голову и выплюнуть перья, которые набились мне в рот. Лежала я, судя по всему, на чьем-то большом белом крыле. «Маму, не трогай!» — придушенно отозвался возмущенный мужской голос откуда-то из-под меня. Манимонту, судя по всему, очень понравилась эта игра с катанием, потому как слезать с моей спины он не спешил, а бодро прыгал, впечатывая меня в жертву нашего приземления. «Альф, брысь, свиненок, спину сломаешь!» — возмущенно прошипела я и сделала попытку выбраться из-под питомца и сесть. Потом я почувствовала, что чья-то рука сняла с меня Альфа и, приподнимая меня за шкирку, помогла мне сесть. Ох, ну точно теперь весь зад и спина в синяках будут. Потирая свою несчастную попу, я наконец-то подняла глаза, чтобы взглянуть на своего неожиданного спасителя. «Ты ангел?» Это было первое, что я выдавила, когда смогла захлопнуть рот и поняла, что ко мне вернулся дар речи. На земле напротив меня сидел худощавый, потрясающе красивый блондин, по виду мой ровесник. Его очень длинные платиновые волосы были собраны в высокий хвост на макушке и туго замотаны черным кожаным ремешком, сантиметров на 5 от основания, так что хвост торчал вверх, как плюмаж, а свободная часть свисала по спине. Красивое лицо с легким золотистым загаром и абсолютно шальные прохиндейские глаза ярко-синего цвета. Одет он был в черные брюки, черную рубашку и черные же низкие мягкие сапожки из замши. Но поразило меня не это, что я красивых парней не видела, что ли. Один шер вон чего стоит. У него за спиной раскинулись два огромных белых крыла, покрытых перьями. Именно в одно крыло я и влетела с размаху, завершая свое приземление, и именно оно послужило мне мягкой перинкой. А сейчас владелец этого крыла возмущенно его осматривал и, судя по всему, мысленно подсчитывал убытки от потери перьев после моего внезапного вторжения. «Я не знаю, кто такой ангел, но я не он», — наконец выдавил мой спаситель, переведя взгляд на меня. «А вы мне чуть крыло не сломали. Откуда вы тут вообще взялись, Эльдери? Ну и чего сразу обзываться? Я же не специально. Провалились мы вниз, здесь вылетели, а тут ты», — протянула я миролюбиво. «Давай знакомиться. Я Алета». «Обзываться? «Даже и не думал? Ну что вы, Эльдери?» Парень поднял голову и задумчиво посмотрел куда-то вверх за мою спину. Я проследила за его взглядом и обернулась. Сзади, на высоте примерно 2-3 метров, в отвесной скале была дыра. Похоже, именно там заканчивался желоб, по которому мы скатились вниз. Но самое главное, мы с Альфом попали именно туда, куда так стремились, в долину. Потому что за спиной у моего спасителя вдали виднелся город. И чтобы до него добраться, нужно было всего лишь еще немного спуститься с гор, а дальше по прямой. «Ну вот ты опять обзываешься. Никакая я тебе не Эльдери. Я же представилась уже. Я Алета. И можно на «ты». Эльдери — это уважительное обращение к женщине. Откуда вы, раз не знаете этого? Вы не Айрлинг?» — ответил парень, задумчиво меня оглядывая. «Айрлинг?» Мозг услышал знакомое слово и оживился. Только вот я не предполагала, что у них есть крылья. Дана об этом ничего не говорила. «Так вот ты какой, северный олень!» «Нет, я не Айрлинг. Я человек». «Не лгите, Эльдери. У вас аура не человека. Впрочем, если не хотите, не отвечайте. А скажите-ка, Эльдери, по этому ходу можно подняться наверх?» Он кивнул на дыру в скале. «Боюсь, что нет. Мы летели вниз с бешеной скоростью, сомневаюсь, что отсюда реально взобраться по нему вверх», ответила я, снова взглянув на дыру в скале. «Плохо. Очень плохо. Я искал этот ход, но в записях не упоминалось, что он только в одну сторону». Парень вздохнул. В эту секунду ветерок снова донес до меня запах жареного мяса. Желудок взвыл, требуя еды, причем немедленно, иначе он за себя не ручается. Я зашарила глазами и увидела костерок в яме. Над ним жарилась тушка какой-то птицы размером с гуся, нанизанная на толстую ветку. «Слушай, дай поесть, а?» Я молитвенно сложила ладошки и умильно посмотрела на парня. «Поесть? Вы готовы разделить со мной трапезу?» У блондина брови удивленно поползли к волосам. «А вас не смущает, кто я? Меня? Не смущает. Мне все равно, кто ты. Но если ты меня не покормишь, я готова тебя самого съесть. Даже если ты черт и у тебя в сапогах копыта. Веришь? 3 суток уже не ела нормально». «Черт?» Парень перевел взгляд на свои ступни и задумчиво покачал мыском сапога. «Это еще кто? И нет у меня никаких копыт». «Да неважно, просто накорми меня, а я слово волшебное знаю. Пожалуйста, я тебя даже поцелую, потом, если захочешь». Я не могла отвести глаз от жареной птицы. Рядом со мной тут же возник Альф, который до этого тихонько притворялся пеньком, сидя чуть в отдалении от нас. Ну еще бы, слова заветные прозвучали, поесть. Парень смерил нас долгим ироничным взглядом, покачал головой и пробурчал что-то себе под нос. Как мне показалось, это было «у нее еще и манимонт». А потом встал, морщась, расправил крыло, которое мы с Альфом изрядно потоптали и погрызли. Ну, точнее, я погрызла, а Альф потоптал. И отошел к костру. Повертев тушку на вертеле, убедился, что она готова, и, сняв с огня, вернулся к нам. У меня, если честно, уже сил не было терпеть. Или я, в конце концов, съем эту долбанную птицу, или сейчас пойду на смертоубийство, и на одного летуна в этом мире станет меньше. Наверное, что-то такое нехорошее промелькнуло в моих глазах, потому что парень как-то напрягся, быстро отрезал птичью лапу и всунул мне в руку. «О, ням-ням-ням, вот оно, счастье!» Я, обжигаясь, наплевав на все приличия и правила поведения за столом, с наслаждением вгрызлась в это несчастное убиенное тельце, которое когда-то было птицей. Альфа, мой спаситель, тоже выдал кусок мяса, и мой питомец аккуратно ел. Вот ведь позор на мою голову. Зверь-троглодитище ведет себя культурно, а я, как дикая, чуть ли не чавкая, лопаю это мясо. Птичий окорок, птичий окорочок как-то быстро закончился, и парень, понятливо проследив за моим взглядом, отрезал мне еще мясо. Когда я наконец-то наелась и как сытая пиявка отвалилась в сторонку, то решила, что пора все-таки узнать имя моего благодетеля и приступить к расспросам. Вокруг сгустилась темнота, света поступало совсем немного, только от костра, разведенного в выкопанной в земле ямке, так что я почти не видела глаз своего собеседника. «Слушай, а как тебя все-таки зовут?» «Ты мне так и не представился», — начала я благодушно. «И я Илморей», — представился мой новый знакомый и, приподняв брови, как-то выжидательно на меня посмотрел. «Очень приятно, Илморей». «И чего он так на меня смотрит? Имя как имя? Ну, наверное. А покороче как-то можно тебя называть, например, Илмор? Ничего, если я так буду к тебе обращаться». «Хорошо, обращайтесь», — Илмор хмыкнул, так и не дождавшись от меня только ему ведомой реакции. «Слушай, а ты Аэрлинг, да? Мне бы в ваш город попасть. Может, ты меня возьмешь с собой и проводишь к вашим магам, и переставай выкать, говори мне ты». «Это еще зачем?» «Что тебе нужно у наших магов?» Илмор напрягся. «Мне нужно в другое место попасть. Я здесь случайно оказалась. Занесло вот. Я бы хотела у ваших магов попросить амулет для разового переноса в другое место. Как думаешь, реально их уговорить?» «Хм, да кто ж их знает. Может, и реально, если у тебя есть что предложить им взамен. А тебе куда нужно-то?» Я уже хотела брякнуть, что мне нужно в столицу Дроу, но, вспомнив предупреждение Даны, что лучше об этом не распространяться, в последний момент прикусила язык и сказала почти правду, но не всю. «Мне нужно поступить в школу магии. Туда я и направляюсь». «В школу магии?» У Илмора загорелись глаза, и он даже подался вперед. «Обычную школу за пределами этой долины?» «Ну да, конечно». Я огляделась по сторонам и покачала головой. «Уж сюда-то я точно не планировала попасть. А у вас тоже есть школа магии?» «Есть», — Илмор поскучнел. «Но в ней обучают только женщин». «Понятно». Я решила не распространяться. Просто вспомнила, что Дана об этом упоминала. «Илмор, послушай, у меня к тебе предложение». Меня осенила гениальная идея. «Давай, ты поможешь мне договориться с вашими магами и получить у них амулет, а я заберу тебя с собой, и мы вместе поступим в школу. Меня мой хороший друг обещал пристроить, а я его попрошу, он и тебе поступить поможет. Как тебе, а?» Илмор после моих слов весь аж засветился, но потом резко сник и покачал головой. «Нет, не могу. Нельзя мне в город возвращаться. Я сбежал от... Ну, неважно. И теперь нет мне обратного пути. Я сюда-то пробрался в надежде найти тайный выход из долины». Он вздохнул. «Да ладно. Но ты, надеюсь, не маньяк-убийца? Что ты такого натворил, что невозможно это как-то уладить? Расскажи. Попробуем придумать что-нибудь». Я была такая сытая и довольная, что любила сейчас весь мир. И мне очень хотелось помочь своему спасителю. Он сидел, сгорбившись, и, видно, пытался решиться на откровенность. Потом тяжело вздохнул и заговорил. «Понимаешь, у меня недавно наступило окончательное второе совершеннолетие. По нашим законам, после этой даты мужчина должен вступить в брак или, если для него не нашлось жены, уйти в храм Властелина Ветров и стать там жрецом». «И что у тебя? Потенциальная жена для тебя не нашлась?» «Да в том-то и дело, что нашлась. Только она на 600 лет старше меня и хотела взять меня третьим мужем», — в отчаянии выкрикнул Илмор. Я подавилась воздухом. «А тебе сколько, я стесняюсь спросить?» «Мне всего 300. Я ж говорю, только-только отметил второе совершеннолетие». «А, ну да, всего лишь 300. Чего это я в самом-то деле? Так, и что дальше? Продолжай». Ну и я отказался. Мать долго бушевала, она с таким трудом договорилась об этом браке, а я тут упрямлюсь. Он вздохнул. «Ну и все. Эта почтенная Эльдери меня уже не возьмет. Я оскорбил ее своим отказом, так что у меня два пути. На эшафот за оскорбление женщины или жрецом в храм Властелина Ветров». «Да, ну и влип ты. Как у вас все сурово. А что, неужели не нашлось другой девушки, чтобы с ней заключить брак, раз у вас так строго с этим? Да кому я нужен такой? К тому же третий сын в семье, без наследства. Да еще и со всеми этими моими сложностями». Он махнул рукой. «Какой такой?» Я внимательно его осмотрела. «Вроде у тебя все в порядке. А жрецом это совсем плохо, да?» «Лучше не спрашивай». Илмор дернул плечом и горестно махнул рукой. Ни за что я не стану ублажать всех приходящих молящихся. Лучше смерть. Вот я и сбежал. Надеялся, что сумею выбраться через горы, а тут ты на меня свалилась в прямом смысле этого слова. Да, грустная какая история. Ну, погоди, не отчаивайся. Подумаем еще завтра вместе. Может, какая идея придет в голову с утра? Я зябко передернула плечами. Ночью похолодало. Надо бы утеплиться. Замерзла? Хочешь вина? Хочу. Спрашиваешь еще. Давай, конечно. Я обрадовалась. Илмар вынул большой бурдюк с вином и, откупорив, предложил мне первый. Я радостно глотнула и замерла, забыв, как надо дышать. Это было не вино, а нечто по крепости градусов этак 60. Сладкое, с цветочным ароматом и послевкусием. О, предупреждать же надо, выдавила я, когда снова смогла дышать. Это что вообще такое? Сайкерия. Вино из цветков и плодов сайкераны. Понравилось? С улыбкой спросил Илмар. Шайтан напиток. Я глотнула еще и передала бурдюк Илмару. Какое-то время мы просто пили, думая каждый о своем. Вино расслабило тело, в голове приятно зашумело и было как-то уютно, несмотря на то, что я оказалась черт знает где и пью это вино со странным крылатым парнем. Потом Айрлинг вдруг расплылся в шкодливой улыбке и придвинулся ко мне поближе. «А ты, между прочим, меня поцеловать обещала». «Да? А и поцелую. Почему бы и нет?» Я рассмеялась. «Мы уже столько выпили, что идея поцеловаться с совершенно незнакомым парнем абсолютно не казалась мне странной или дикой. Давай тогда уж на брудершафт, что ли, выпьем?» «А это как?» Он непонимающе глянул на меня. «Это... А, не получится у нас брудершафта. Бокалов-то нет. Ну и ладно, тогда, значит, просто выпьем и поцелуемся за знакомство». Что мы, собственно, и сделали. Поцелуй был томный, тягучий, сладкий и одновременно с горчинкой от вина. Это было головокружительно. Совсем не похоже на то безумное помешательство, которое произошло при поцелуе с Шером, но мне определенно понравилось. Уж то-что, а целоваться Илмар умеет. «Алета, а у тебя сколько мужей?» Слегка заплетающимся языком спросил меня новый знакомый. «Спятил? Чур меня, чур! Нисколько пока что, и слава богу! Алета, а возьми меня в мужья!» Илмар пододвинулся ко мне еще ближе и пьяно рассмеялся. «Я уже прошел обучение и смогу стать тебе хорошим мужем, правда? Тебя ведь не смущает то, какой я? Да что с тобой не так-то? Да нет, ничего, я в целом нормальный». «Ну, просто выгляжу не совсем так, как традиционно выглядят мужчины Айрлингов. А знаешь, меня совершенно не смущает твой вид. Но ты уж извини, мужем мне обзаводиться рановато. Мне учиться надо. Да и вообще я еще слишком молода для замужества. Язык у меня тоже заплетался, и я старательно пыталась выговаривать слова четко и при этом быть деликатной». «Я так и думал», — грустно усмехнулся Илмар. Потом подмигнул и рассмеялся. «Но попытаться ведь стоило». «Да ладно тебе. Не переживай, я тоже рассмеялась. Придумаем, как тебе помочь». Мы еще посидели и выпили вина. «Слушай, а можно нескромный вопрос? Как у тебя крылья к спине крепятся? Я никогда не встречала мужчин с крыльями. Покажи, а?» — выдала я. В эту минуту мне эта мысль показалась очень здоровской. То, что вокруг темень, и мы оба пьяные вдрызг, меня совершенно не смущало. Похоже, Илмар был не намного трезвее меня, потому что его тоже совершенно не смутил мой дикий вопрос. Он послушно снял рубашку и расправил крылья. Я подобралась поближе и залезла к нему практически под мышку, заглядывая за спину, чтобы понять, как именно крыло растет из лопатки, ну, или откуда там. Интересно же. Илмар захихикал и попытался меня отпихнуть, заявив, что боится щекотки. И именно в тот момент, когда мы сражались за мое место под его крылом, сзади раздался разъяренный шипящий голос Шера. «Алета! А ну отойди от него!» Я подпрыгнула от неожиданности, запуталась ногами, едва не упав, и только в последнюю секунду уцепилась за Илмара, чтобы устоять. Он меня приобнял и помог удержать равновесие. Оглянувшись, я увидела Шера, стоящего сзади и яростно сверкающего на нас глазами. ты. Не смей ее трогать. Убери руки. Шер, как же я рада тебя видеть! Я бросилась к нему навстречу и намеревалась повиснуть на шее. И, в общем-то, мне это почти удалось. Но в последнюю минуту он перехватил меня двумя руками за плечи и стал трясти, как грушу. Ты что вытворяешь, а? Я чуть с ума не сошел за эти 3 дня. Весь дворец на уши поставил, чтобы найти способ до тебя добраться, и что я вижу, когда тебя нахожу? Кто это вообще такой? Какого демона он тебя лапает? Он резко выдохнул. Слава богам! С тобой все в порядке. Шер, как же я соскучилась! Я вырвалась, наконец, и повисла у него на шее, а он подхватил меня и прижал к себе так, что я даже задохнулась. Потом хихикнула. Да ты меня ревнуешь? Ну просто тигр, Шерхан ты мой! И я звонко чмокнула эльфа в нос. Он поставил меня на землю, приобнял и ласково погладил по волосам. Шер, познакомься, это Илмар, мой друг, а это Альф, мой питомец и спутник. Ты замуж-то еще не вышла? Этот вопрос задают все, кому не лень, причем таким тоном, каким взрослые спрашивают детей, ты такой большой, наверное, уже вот-вот в школу? Олег Рой. Илмарей Васкорта Хонер. Вчерашнее утро снова началось со скандала. За завтраком родители опять завели разговор о предстоящей свадьбе. Ну, точнее, это они настаивают на том, чтобы эта свадьба стала предстоящей. А я упираюсь и сопротивляюсь всеми силами уже 2 месяца. Целых 2 месяца уже минуло со дня моего рождения. Мне исполнилось 300 лет, что является вторым, окончательным совершеннолетием, и с этой даты я считаюсь полностью взрослым. А значит, надо что-то решать с браком. Ильдери Вай-Олайя, давняя подруга матери, и то, что она согласилась взять меня в законные мужья, это, в общем-то, большая любезность с ее стороны и жест доброй воли исключительно из-за дружбы с матерью. Я все это прекрасно понимаю, и все бы ничего. Она очень достойная и почтенная женщина, если бы не несколько «но». Она на 600 лет старше меня, да что там говорить. Все ее дочери и сыновья, и те намного старше меня. Ну, разумеется, внешне она выглядит хорошо, но сам факт. И кроме того, у нее уже есть 2 мужа. Я приводил матери и отцам эти доводы 1 000 000 раз, и в 1 000 000-ный раз наш разговор заканчивался тем, что это единственная Ильдери, которая вообще согласилась взять меня в мужья. Мать бушевала и требовала подчиниться и назначить день свадьбы. Отец Версалант, первый муж мамы, снисходительно и терпеливо уговаривал ее успокоиться, не нервничать и оставить меня в покое. Мол, хочет идти жрецом в храм, пусть идет, это его выбор. Второй отец, Айлантар, наоборот, поддерживал маму и давил на меня. Но это при ней. А наедине в очередной раз шпынял меня, что я должен всем богам молиться, что такое недоразумение, как я, кто-то вообще согласился взять, и что мне место где угодно, но только не в приличном обществе, и что он не понимает, как в нашей семье вообще мог появиться на свет такой балбес, как я. Он уже перестал закатывать маме сцены ревности, которые случались с завидной регулярностью 1 100 лет после моего рождения, перестал заявлять о том, что они с Версалантом точно не могут быть отцами такого существа, как я, и о том, что она изменяла им, и пусть теперь настоящий папаша со мной мучается. Но наедине со мной он не упускал возможности уколоть меня этим. Если бы не мама, я давно уже сбежал бы из дому. А она меня любит, балует и прощает все мои выходки. Ну да, я не похож ни на моих отцов, ни на старших братьев. Я и на мать-то не похож, только глаза у меня ее, ярко-синие. А в остальном... От внешности моей мне одни неприятности, сколько себя помню. Иногда я начинаю думать, что отец Айлантар прав. И на самом деле у меня действительно есть другой отец. Но не могу же я спросить об этом маму. Да и по характеру, братья мои — серьезные мужчины. Они уже давно имеют жен и детей. А меня они называют раздолбаем. Да уж, станешь тут раздолбаем, когда всю жизнь видишь, что ты не такой, как все. И не только видишь, но и чувствуешь все прелести подобного отношения к тебе окружающих. Давать сдачу сверстникам на дразнящие прозвища я научился очень рано. Ну, а потом так и пошло. Какой смысл пытаться быть послушным сыном, если в результате все равно вечно за что-то получаешь выговор? Да и не смог бы я быть тихим усидчивым ребенком, как мои братья. И унывать, и злиться на наказание я тоже уже давно перестал. Мать поругается и все равно простит. А отцы уже давно махнули на меня рукой и ждут как праздника всех богов дня, когда я наконец-то уеду из дома окончательно. И, в общем-то, я их даже понимаю. Но что я могу поделать, если я такой, какой есть? Я же не виноват в том, что так выгляжу и что у меня такой темперамент. Как не виноват я и в том, что мои способности к магии не поддаются контролю и регулярно случаются стихийные магические выбросы. И ладно бы только в магии воздуха. Но вот когда к ней добавляются всплески магии огня, крыло дома, в котором находятся мои покои, подвергалось ремонту уже неоднократно. И жениться я не хочу. Больше всего на свете я хочу вырваться за горы и пойти учиться в школу магии. И в храм я не пойду. Лучше сразу назначить день казни. Именно это я и заявил вчера утром, когда мы в очередной раз стали обсуждать эту тему. Я психанул и ушел в свои покои, так и не доев. А через час ко мне в комнату пришла мать. Разумеется, она снова простила меня. Как обычно, устроилась рядом, и мы, обнявшись, посидели. Потом она со вздохом надела мне на шею цепочку с подвеской в виде двух распростертых крыльев. На мой вопросительный взгляд она молча покачала головой и приложила палец к губам. Потом снова обняла меня, поцеловала в лоб и встала. Также молча положила на стол кошелек с деньгами, какой-то свиток, и ушла, не оглядываясь. А самое это важное оказалось в свитке. Старинные, почти выцветшие от старости строчки рассказывали о том, что из нашей долины есть выход в открытый мир. И указывалось, где именно его искать. Сборы много времени не заняли. Только то, что действительно необходимо и может пригодиться в дороге. Деньги, оружие, сменные вещи, припасы. Брать маминого пегаса я не стал. Дойду сам. По крайней мере, никто не сможет проследить мой путь. К вечеру вчерашнего дня я уже был возле гор. Переночевав, с утра принялся за поиски, прочесывая местность, описанную в свитке, на предмет поиска прохода. Но сегодняшний день прошел безрезультатно. Решив, что в надвигающейся темноте мне точно не найти проход, я подбил гуся и, нанизав его на толстую ветку, пристроил над костром, который пришлось разложить в специально вырытой для этого яме, чтобы не привлекать светом внимания из города. Пока птица готовилась, я сидел и мысленно прикидывал, где же может оказаться вход в тоннель сквозь горы. Наконец, запахло жареным мясом. Я встал, чтобы проверить готовность, как вдруг в меня с визгом влетело какое-то существо и впечатало в землю, навалившись сверху. Но и это не все. На это орущее нечто приземлилось еще какое-то животное и стало прыгать по нам, вбивая в грунт. Я ощутимо шибанулся спиной и крыльями о каменистую почву, но хуже было то, что тот, кто упал на меня, прижал одно крыло и, судя по ощущениям, выдрал оттуда немало перьев. Демоны, надеюсь, хоть кости целы останутся. Как не кстати сейчас получить травму? «Твою ж маму!» — раздался охрипший женский голос, и тот, а точнее та, что меня придавила, подняла голову, отплевываясь. «Ну точно, выдрала перья, демоны!» «Маму не трогай!» — я возмутился. «Вот мать, не смейте оскорблять, за нее я любого порву!» Нежданная гостья вяло трепыхнулась в попытке слезть с меня, но ее зверь резвился на ее спине, и ей это никак не удавалось. Пришлось прийти на помощь, иначе эти двое размазали бы меня по земле тонким слоем. Сняв животное, я за шкирку приподнял эту женщину и помог сесть. Напротив меня, скорбно сморщив нос, сидела и потирала ушибленные части тела жутко растрепанная и чумазая худенькая девчонка. Судя по ее виду, она откуда-то долго катилась, так как вся ее странная одежда была облеплена мусором и землей, а в волосах запутались клочья паутины и веточки. «Ты ангел?» — она, открыв рот, смотрела на меня. Явно не местная, судя по ее виду. Одета в какие-то немыслимые грубые темно-синие штаны, обтягивающую короткую рубашку без пуговиц, а на ногах странная обувь с ребристой подошвой. Да и внешность. Наши выглядят не так. Маленькая, худенькая, впрочем, за это ей спасибо. Упади так любая из местных женщин, и я остался бы без крыла. О чем она там спрашивает? Ангел? А это еще кто? Я не знаю, кто такой ангел, но я не он, а вы мне чуть крыло не сломали. Откуда вы тут вообще взялись, Эльдери? Ну и чего сразу обзываться? Я же не специально. Мы провалились вниз, здесь вылетели, а тут ты. «Давай знакомиться. Я Алета». Девчонка миролюбиво улыбнулась. «Странная какая. Так, интересно, а откуда это она на меня свалилась?» Я поискал глазами. Над нами в отвесной скале было отверстие, которого совсем недавно, кажется, не было. Головой они его вышибли, что ли, эти мои нежданные гости? И что там она опять говорит? Обзываться? Не понимаю, о чем она. Я не самоубийца, чтобы оскорблять женщину словом или делом. Ильдери — это уважительное обращение к женщине. Откуда вы, раз не знаете этого? Вы не Айрлинг? Я еще раз ее осмотрел. Крыло даю на ощупь. Не Айрлинг она? Я кивнул на дыру в скале и поинтересовался, можно ли по этому ходу подняться наверх. А про себя отметил, что я все же прав насчет того, что она не местная. Только не очень понятно, зачем она пытается выдать себя за человека. Демоны, как плохо-то, что выхода нет. Я так надеялся удрать из долины, пока меня не хватились. Но, судя по ее виду, летела она по проходу долго. Вон, собрала всю многовековую грязь. Я мысленно фыркнул. Это ж надо, какая перепачканная. Хорошо, что она себя не видит. Женщины так болезненно относятся к своей внешности. Хотя вроде симпатичная, насколько видно в сумерках. Но это если ее причесать и помыть. Только худенькая очень. Любая женщина Айрлингов раза в два крупнее ее и намного выше. Тут она смешно повела носом и зашарила глазами. Взгляд ее застыл, прикованный к жарящемуся гусю. «Демоны! Я и забыл про него, как бы не сгорел!» «Слушай, дай поесть, а?» — попросила она. «Она что, готова разделить со мной трапезу?» Я остолбенел. «Она в своем уме? Я же мужчина, не женатый. Она не может этого не видеть. И кроме того, ее что, совсем не смущает мой вид?» Когда я спросил ее об этом, гостья назвала меня каким-то чертом, да еще и с копытами. Интересно, кто это? А она все продолжала конючить еду и смотрела на гуся, как зачарованная. Ну и ну. В эту минуту рядом с ней снова появилась ее зверушка. Я присмотрелся в темноте и не поверил своим глазам. Щенок Манимонта. С ума сойти. В нашей долине Манимонт есть только у королевы. Я встал, чтобы сходить к птице, которая такими темпами скоро уже обуглится. Крыло ныло и щипало кожу там, где эти двое выдрали перья. Ох, надеюсь, ничего серьезного. Завтра с утра проверю. Тут я перехватил голодный яростный взгляд своей гости и даже вздрогнул. Похоже, она не шутила, когда заявила, что готова съесть меня самого. О, боги! Надеюсь, она это не всерьез? Я поспешно отрезал птичью лапу и сунул ей в руки, и она вгрызлась в нее с довольным урчанием. Хм. Похоже, и правда трое суток не ела. То-то она такая тощая. Девчонка, наконец, наелась и удобно устроилась на земле, облокотившись на свою странную сумку. Однако такая малявка, а умяла почти полгуся. И куда в нее столько влезло-то? «Слушай, а как тебя все-таки зовут? Ты мне так и не представился», — заговорила она первая. «Я? Илмарей?» Я с интересом смотрел, начнет подшучивать или нет. Уж сколько я выслушал по поводу чувства юмора моих родителей. «Очень приятно, Илмарей. А покороче как-то можно называть тебя, ну, например, Илмар?» Я хмыкнул. Она, похоже, не знает значения моего имени, иначе бы не сократила так вольно и непринужденно рожденный воздухом в короткое и емкое воздушный. «А что? Мне, пожалуй, даже нравится. Смысл не меняется, а звучит короче». Демон и опять задумался. «Что она там про магов говорит? Этого еще не хватало. Связаться с магами. Ха! Да еще и проводить ее просит. И амулет ей подавай, ну-ну». «Да наши маги с нее 7 шкур содрать попытаются. На богатую она не похожа, оборванка вон какая. И что же, интересно, она сможет предложить нашим магам? И куда это она собралась?» «Мне нужно поступить в школу магии. Туда я и направлялась». «В школу магии? Обычную школу за пределами этой долины?» «Ух ты! А вот это удача! В наших-то школах мужчин не обучают». Я мысленно прикинул, как бы попробовать навязаться ей в компанию. «Илмар, послушай, у меня к тебе предложение. Давай ты поможешь мне договориться с вашими магами и получить у них амулет, а я заберу тебя с собой, и мы вместе поступим в школу. Мне мой хороший друг обещал помочь, а я его попрошу. Он и тебе поможет поступить. Как тебе?» — предложила вдруг она сама. «Было бы неплохо. Только вот есть проблема. Если я сейчас вернусь в город, смыться второй раз мне уже не удастся. Демоны, как же не хочется отказываться от ее предложения. Похоже, мне придется все ей рассказать. Может, и правда свежим умом что-то придумает? Или... Нет, слишком рискованно предлагать ей сразу. Надо сначала присмотреться. А пока расскажу все как есть. Да кому я нужен такой? К тому же третий сын в семье, без наследства, да еще и со всеми этими моими сложностями, закончил я свой рассказ. Какой такой? Она внимательно осмотрела меня с ног до головы и с озадаченным выражением на личике заметила. Вроде у тебя все в порядке. Она шутит, что ли? Или просто не видит в темноте? Хотя она же не местная. Похоже, даже не знает, как должны выглядеть настоящие аэрлинги. Наверное, поэтому и обращаться к ней на «ты» предложила. Тут Алета зябко передернула плечами от дуновения ночного ветерка. «Замерзла? Хочешь вина?» — предложил я. «Благо у меня с собой целый бурдюк сайкерии». Я с интересом наблюдал за ее реакцией. Наши женщины не пьют сайкерию в чистом виде. Она слишком крепкая. Они обычно разводят ее соком или водой. А эта глотнула и даже задохнулась сначала. Но не закашлялась, а довольно быстро продышалась. Потом она еще раз смело глотнула, уже никак не проявив реакцию, и передала бурдюк мне. Так мы и пили какое-то время. А ничего, девушка, она мне нравится. С ней так легко. Это такое странное чувство находиться в обществе женщины, которая воспринимает тебя как равного. С ней даже молчать сейчас было спокойно и приятно. И тут я вдруг вспомнил о ее предложении поцеловать меня. А вот сейчас и проверим. А ты, между прочим, меня поцеловать обещала. Я хитро улыбнулся и подсел поближе. Вот и увидим сейчас, что ты мне ответишь. Да? А я поцелую, почему бы и нет? Она совершенно не рассердилась и не смутилась, а рассмеялась. И мы и вправду поцеловались. Я просто поверить не могу, что она согласилась и постарался не ударить грязь лицом. А какая волнующая она оказалась. Пожалуй, с ней я и вправду не раздумывая пошел бы к алтарю, если бы она захотела. Только... А, спрошу, хуже не будет. Оказывается, мужей у нее нет. Кажется, у меня появилась надежда. Боги, помогите мне, умоляю. Какая невероятная удача. Она и вправду считает, что у меня все в порядке с внешностью, и ее не смущает ни цвет моих волос, ни цвет крыльев. Ну же, боги, помогите мне хоть немного. Мне так нужно вырваться отсюда. Но, как выразилась Алетта, она еще слишком молода для замужества. Я вздохнул. Да, было бы глупо и наивно надеяться. Впрочем, может, ситуация еще изменится. По крайней мере, я приложу к этому все силы. Она мне очень нравится. И она — мой шанс на спасение. Мы молча пили. А вот ее вопрос о крыльях застал меня врасплох. Посмотреть на крылья? Но ведь для этого мне нужно будет раздеться. Ее не смущает это? Ну, если нет, то уж меня и подавно. Ох, только как щекотно-то! Она трогала спину и основание крыла пальчиками, а я пытался сдержать смех и не оттолкнуть ее. И именно в этот момент, прямо на моих глазах из воздуха, вдруг появился черноволосый эльф и яростно уставился на Алету. Девушка, не замечая этого, продолжала свои исследования, а он даже побелел, наблюдая за ее веселой вознёй под моим боком. «Так-так-так, и кто же это к нам пожаловал?» «Алета, а ну отойди от него!» — прошипел нежданный гость. От его голоса девушка подскочила и начала падать. Я едва успел ее подхватить, иначе мы бы оба свалились. Все-таки с Айкерии мы набрались изрядно, ноги с трудом держит. А эльф тем временем, буквально кипя от злобы, начал требовать, чтобы я убрал от Алеты руки. «Ага, как же! Так мы оба свалимся». «Шер, как я рада тебя видеть!» За это время девушка успела обернуться и, увидев своего знакомого, радостно к нему бросилась. «А вот это плохо. У меня и так почти нет шансов. А тут еще нежданный конкурент появился». Эльф перехватил ее на полдороге, начал трясти за плечи и что-то яростно ей шептать. Потом ослабил хватку, и она повисла у него на шее, а он прижал ее к себе и как-то обмяк. А Алета захихикала, тоже что-то ему прошептала и звонко чмокнула в нос. «Надо же! Как интересно! Что может быть общего у темного эльфа и этой странной девчонки, выглядевшей как человек, но с непонятной аурой? Да и он намного старше ее, а еще... Я безумно завидую этому ушастому парню. Эти двое, наконец, перестали обниматься, и он поставил ее на землю. «Шер, познакомься, это Илмар, мой друг», — улыбаясь, представила меня Алетта. «А это Альф, мой питомец и спутник». Самое неприятное чувство — это чувство собственного бессилия. Томас Карлейль. Шермантаэль, Дор Оровиль из рода Рейнольдов. Когда мы с мэтром Линкенкалем вернулись во дворец, меня уже ждали. Слуга вежливо склонился передо мной и сообщил, что отец примет меня в своем кабинете. Да, нам предстоит долгий разговор. Нужно будет подробно поведать ему о своем приключении и о том, что на меня было совершено покушение. В том, что это именно покушение, я абсолютно уверен. Нападавшие совершенно точно хотели меня убить. Захватить в плен они даже и не пытались. Только хотелось бы знать, кому это я так насолил. Я уже протянул руку, чтобы открыть дверь в кабинет, как вдруг она сама стремительно распахнулась, и оттуда выскочила нынешняя фаворитка отца, леди Илманиэль. Редкостная стерва, если честно. У меня с ней весьма напряженные отношения, так как в свое время она метила на место моей невесты, но, потерпев неудачу, умудрилась втереться в фаворитки к отцу. К постели отца она шла напролом, устраняя потенциальных конкуренток. Просто поразительно, как в такой хорошенькой головке умещается столько изощренного коварства. Лера Илманиэль. Я сделал шаг в сторону, пропуская ее, и чуть склонил подбородок. «Ваше высочество!» Она холодно взглянула на меня. «Отец ждет вас!» Леди резко развернулась на каблуках и стремительно удалилась. «Интересно, и что же это изменилось за время моего отсутствия, раз фаворитка отца позволяет себе разговаривать со мной в таком тоне?» Отец сидел за столом, устало откинувшись на спинку кресла. «Можно?» Я прошел в комнату и поискал глазами, куда бы присесть. «Проходи, Шермантаэль. Я уже и не надеялся тебя увидеть. Ничего не хочешь мне рассказать?» Он указал рукой на кресло перед столом. Потом оглядел меня и хмыкнул. «Ах да, я все еще в одежде, принятой в мире Алетты. Хочу, отец, и многое. Для начала позволю знать. Меня хотя бы искали? Сколько меня не было?» «Почти 2 месяца. Только это я у тебя должен спрашивать, тебе не кажется?» Отец пристально взглянул на меня. «И позволю знать, где же ты был все это время?» «Мэтр Линкенкаль уверял меня, что в Альзерате тебя все это время не было. Анрениэль вообще не в курсе, куда ты ехал и куда делся в итоге. Итак, я слушаю». «Около 2 месяцев. Ну что ж, хотя это хорошо. Значит, время здесь и в том мире, где я оказался, течет одинаково. Я боялся, что здесь могло пройти намного больше». «В том мире? Ты в своем уме? Ты же прекрасно знаешь, что путешествовать в одиночку в другие миры запрещено ковеном магов. Надеюсь, об этом больше никто не знает?» Отец даже подался вперед. «Погоди, давай по порядку. Для начала я хотел бы узнать, что показало расследование по поводу моего исчезновения. Есть хоть какая-нибудь информация? Ну, должно же быть хоть что-то». «А ничего. Твой след потерялся на границе нашей территории с человеческими землями, в развалинах старой человеческой крепости. Там нашли твои вещи и оружие. Странно, что их не взяли. Остаточные магические следы показали, что был открыт портал, но куда — неизвестно». Отец поморщился и покачал головой. «Рассказывай». «Вот значит как!» Я мысленно присвистнул. «Похоже, те, кто напал на меня, хорошо замели следы. Все-таки была нешуточная магическая битва. Хоть что-то, но должно было остаться. Пожалуй, об этом стоит послушать и мэтру Линкенкалю, но прежде всего главе службы безопасности. Отец, давай пригласим Монтериэля. Думаю, ему тоже стоит знать подробности нападения на меня, а о личном — позже». Отец кивнул и позвонил в колокольчик. Выслушав его указания, слуга исчез, и буквально через 5 минут в кабинет вошел глава службы безопасности. Он, не сказав ни слова, изобразил подбородком поклон и сел на свободное кресло. Жуткий тип. У меня у самого мороз по коже от долгого общения с ним. Но дело свое он знает. И не зря занимает этот пост вот уже 1500 лет. Я, не отвлекаясь на лирические отступления, изложил события почти 2-месячной давности. О том, как выехал с группой сопровождающих телохранителей для проверки приграничных гарнизонов. о том, как внезапно началась гроза. Причем сейчас у меня есть все основания полагать, что гроза эта имела магическое происхождение. Очень уж вовремя она началась. Единственное место, где можно было укрыться, это развалины старой человеческой крепости. Именно там на нас и напали. Магическая атака была внезапной и выкосила большую часть отряда сопровождающих. Затем в бой вступили некто с оружием. «Позволь уточнить, что значит некто. Ты что же, не знаешь, с кем ты сражался?» — подал голос Монтериэль. «Да, представь себе. Все нападавшие были в плащах и колпаках с прорезями для глаз. Я даже не уверен в том, какой они расы. Но мне кажется, что там были и эльфы, и люди. И не уверен, но один из нападавших фигурой напоминал орка. В общем, ерунда какая-то. Наемники? Пожалуй, это единственное объяснение столь разношерстной кампании». Я пожал плечами. «Продолжай», — бросил отец. «Да, собственно, все. Нас оставалось трое, их около 15. А к концу битвы я остался один. Мой магический резерв тоже уже был исчерпан. В самый последний момент я, открыв портал в столицу, использовал амулет, превращающий в животное, который мне перед отъездом вручил Анрениэль. Но что-то пошло не так. Кто-то перехватил плетение портала, и меня забросило в другой мир в облике кота». Монтериэль переглянулся с отцом, но промолчал. «В какой мир тебя забросило? И почему тебе понадобилось столько времени на то, чтобы вернуться?» Отец встал и отошел к окну. «А вот это самое интересное. Мир, в который я попал, местные жители называют Земля. И в нем абсолютно отсутствует нормальная магия. Те жалкие крупицы, которые там есть, могут использовать только приверженцы их богов. Там живут только люди и пара-тройка малых рас. Я не мог перекинуться в нормальный облик, потому что не имел ни малейшего доступа к потокам магических сил. Местный эфир в прямом смысле высасывал из моей ауры все, что имело хоть малейший намек на магию. Собственно, отец, я уже умирал. Выжил я чудом. Меня спасла местная девушка». «Поподробнее». «Что значит «умирал»?» Отец стремительно шагнул ко мне, потом передумал, вернулся к столу и снова сел напротив, внимательно глядя на меня. «Отец, я полагаю, мы можем больше не задерживать Лера Монтериэля. Все, что касается покушения, я уже рассказал». Я выразительно глянул на отца. «Вот уж совсем не хочется мне душу изливать в присутствии главы службы безопасности». Отец кивнул. И Монтериэль бесшумно вышел, а я собрался и начал подробный рассказ. Ну, почти подробный. Об обряде Шанет Муатти я умолчал. По моей версии, выходило, что у Алеты есть способности к магии, она сумела вернуть мне нормальный облик, вылечила, приютила, помогла там выжить. И я со своей стороны в качестве благодарности пообещал ей помочь с поступлением в школу магии, а также отблагодарить финансово. Рассказал о том, как жил там, об их обычаях, о том, как отмечали праздник, о ее родителях. Особенно отца заинтересовало письмо, которое Алета получила от прабабушки, и внешний вид кольца. «Хм, очень интересная особа. И где же она? Мне кажется, тебе уже пора бы мне ее представить». «Вот с этим как раз проблема. Именно поэтому я не сразу явился к тебе, а сначала примчался к мэтру Линкенкалю. Когда мы шли сюда через портал, уже во время переноса ее оторвало и выкинуло где-то в другом месте. Мэтр Линкенкаль уверяет, что она где-то здесь, в Альзерате, но указать место не может. И я не знаю, что мне делать. Я ее кровник. Мне нужно найти ее и спасти, пока она не попала в беду». Я сердито вздохнул. «Не понимаю, как такое могло произойти? Войти в один портал и оказаться в разных местах?» «Да, это серьезно. Но, полагаю, вы с мэтром Линкенкалем найдете способ обнаружить ее». «Кровник. А только ли это заставляет тебя ее искать?» Отец вдруг лукаво улыбнулся. «Она твоя любовница?» «Нет, пока нет. Я не мог себе позволить платить ей за все то, что она для меня сделала своим телом. Отец, пойми, я был полностью на ее содержании. У меня даже одежды не было. Я в прямом смысле этого слова оказался у нее голый, безоружный, бездомный». Я покачал головой. «Но у меня на нее большие планы, и я серьезно рассчитываю сделать ее своей официальной любовницей». «Вот даже как?» — отец хмыкнул. «Ну что ж, это тебе решать. Но ты уверен, что человеческая девушка хорошо подходит на эту роль? Смертные так недолговечны». «Да уж, вот как интересно мне теперь объяснять, что Алета уже не смертная. Про то, что она моему Атти, и теперь бессмертна, лучше молчать до последнего. Я даже думать не хочу, что будет, если информация об этом всплывет. Ну, она обладает сильными магическими способностями. Надеюсь, после обучения можно будет придумать, как продлить ее жизнь на максимальный срок. Ладно, обойдемся малой ложью. Как бы то ни было, она мне очень дорога. И я приложу все силы, чтобы сделать ее счастливой. Отец прошелся по комнате, остановился и с улыбкой оглядел меня. Потом его взгляд зацепился за браслет, который мне подарила Алета, и его брови поползли вверх, а улыбка завяла. «Что это? Позволь-ка мне спросить», — он кивнул на браслет. «Это подарок Алеты на их местный праздник». «Браслет? Подарок мужчине, и ты его принял? Ну, как тебе сказать? Сначала у меня были сомнения. Я испугался, что это брачный браслет. Но позднее все выяснилось. В мире Алеты брачных браслетов не существует. Они на свадьбе обмениваются кольцами». Я вспомнил эту сцену, и мне снова стало стыдно. Таким дураком я себя тогда чувствовал. «Вот как. У них. А у нас? Ты об этом подумал? Позволь-ка я взгляну на него. Сними его, пожалуйста». Отец протянул руку. Я дотронулся пальцами до застежки браслета, но просто не мог заставить себя снять его с руки. Ощущение было такое, словно мне предстоит оторвать кусочек от себя и отдать. Это был ее подарок, и я просто физически чувствовал дискомфорт от мысли, чтобы снять и передать его кому-то. А отец стоял и ждал. Я помялся и, не снимая браслета, молча вытянул руку, давая отцу возможность рассмотреть. Отец недоуменно дернул бровями. «Ты ничего не хочешь мне объяснить? Ты умудрился обручиться с человеческой девушкой? Ты в своем уме, Шармантаэль?» — резко спросил он. «Нет, мы не обручены. Хотя, видит боги, она заслуживает большего, чем роль любовницы, пусть и официальной. Но мы не обручились. Ты уверен? Она тебе надела браслет?» «Ну да. Сначала она его надела, потом я объяснил, что не могу на ней жениться, и попросил снять браслет, что Алета и сделала». «А почему ты сам не снял его?» «Не смог. Там хитрая застежка. Я растерялся и не знал, как ее расстегнуть». Я поморщился, вспоминая. «А как потом браслет оказался у тебя на руке?» «Я сам его надел». «Когда?» «Как это выглядело? Что было до и после того, как ты надел браслет? Подробнее!» — резко приказал отец. Он напряженно выспрашивал подробности, а я недоумевал, почему он так прицепился к этой истории. При этом он крепко держал мою руку и внимательно разглядывал подарок. «Отец, ну какая разница? Мы целовались. Я, если честно, совсем голову потерял в тот момент. И если бы нас не застукали, то, боюсь, мы бы все-таки оказались в одной постели». Потом Алета ушла, а я думал о том, что, наверное, именно так чувствуют себя, когда встречают свою Элианте. И о том, как бы я хотел, чтобы моей Элиантой оказалась она. И надел браслет, чтобы у меня остался ее подарок. «Прости, сын, но я должен тебе сказать, что ты идиот. Ты сам ничего не чувствуешь?» «Да что я должен чувствовать? Я с ума схожу от беспокойства о том, где она и что с ней произошло. Я обещал девушке свою защиту и помощь, а в итоге она одна неизвестно где в чужом мире, без оружия, без еды, без осведомленности об Эльзерате и малейших познаниях в магии. Что я должен, по-твоему, чувствовать?» Я резко выдернул руку и сердито зашагал по комнате. Отец молча наблюдал за мной. «А ты когда-нибудь встречал свою Элианте?» — решил поинтересоваться я. «Мне казалось, что да. Но ее уже нет в живых. Это была человеческая девушка». Он грустно усмехнулся. «Надо же. Никогда не думал, что он способен относиться к смертным с иными чувствами, кроме презрения. Как много я, оказывается, не знаю о своем отце». «Прости». Я заглянул ему в глаза, в которых сейчас появилась грусть. «Скажи, а есть какие-нибудь заклинания, которые помогли бы понять, Элианте ли она? Как узнать, не ошибаешься ли? Или найти ее?» «Шер, это совсем не сложно. Но проверка. Когда любишь, веришь и надеешься до последнего. Я в свое время предпочел не узнавать истину. Я просто был влюблен. А найти и ускорить встречу? Заклинание это есть. Но то существо, в котором ты надеешься увидеть свою Элианте, тоже должно верить, что и ты ее судьба. Смертные же не знают об этом или могут быть не уверены, а не зная, она может не сделать шаг навстречу, и ты не сможешь убедиться, сработало ли заклинание. Ты уверен, что эта девочка уже разобралась в своих чувствах к тебе, если они у нее вообще есть? Ведь я так понимаю, пока что между вами ничего не было, и мысли об Элианте — это лишь твои мысли? Да, мои. И все же, позволь мне узнать заклинание. Не используй его без нужды. Лучше надеяться. Оно совсем простое. Сделай шаг навстречу мне. Ты одна в моей судьбе. Я к тебе иду. Спасибо, отец, я запомню. Я помялся, не зная, как бы уйти. Иди, Шармантель, отдыхай. И вот еще что. Мне, вероятно, стоило бы тебя поздравить. Или наоборот, устроить скандал. Я пока даже не пойму, как мне отнестись к тому, что произошло. Он помедлил и стал медленно ронять слова. Этот браслет... Странно, что ты сам этого не видишь и не понимаешь. Это уже не просто подарок. У тебя теперь есть невеста, Шармантель, на которой ты не можешь жениться. Я вышел из кабинета отца совершенно ошеломленный и прислонился к стене в коридоре. Как? Как такое возможно? Она не делала мне предложения, я его не принимал. Каким немыслимым образом мы можем быть обручены? Ну, то есть, я бы с радостью женился на ней, если бы мне это позволял мой статус. Но как мне быть сейчас? Кстати, Алета об этом еще не знает. И что-то мне подсказывает, что она совсем не обрадуется этому факту. Она решительно настроена на учебу, а не на замужество. Уже на пути к моим покоям меня снова перехватили, на этот раз Анринеэль. Я радостно улыбнулся. Вот уж кого рад видеть. Вдвоем мы что-нибудь непременно придумаем. Не останавливаясь, я подхватил друга под руку и быстрым шагом направился в свои покои. Анре удивленно пожал плечами, но послушно пошел со мной, не пытаясь задавать вопросы в коридоре. Ведь и у стен есть уши. Уж нам ли об этом не знать? В своей комнате я наконец-то расслабился. Молча кивнул Анре, чтобы он располагался, и сам с облегчением упал в кресло. «Дружище, с меня бутылка лучшего вина. Твой амулет в прямом смысле слова спас мне жизнь. Надеюсь, ты знаешь, где еще можно достать такие. Очень нужная вещь, как оказалось. Кто бы мог подумать?» «Рассказывай, Шер. Тебя не было почти 2 месяца. Ты не представляешь, сколько со мной беседовал Монтериэль. Владыка поднял на уши всю службу безопасности. Приглашал даже представителя Ковена Мага в помощь мэтру Ленкинкалю. Но ты как в воду канул. И я рассказал. С самого начала. Подробно. Не упуская никаких деталей, так что разговор затянулся до самого вечера. Да уж, Шер, умеешь ты влипать в истории, ничего не скажешь. Что будешь делать, когда твой отец узнает про обряд Шанет Муати? Ведь я так понимаю, что эта девчонка теперь бессмертная. Мало того, у нее ведь еще и твои способности, Анре покачал головой. Пока не знаю. Давай будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главная задача — найти ее. Она здесь, в Эльзерате, в этом я уверен. И пока что не пострадала, я чувствую. Но надо найти ее как можно быстрее. Я нервно вскочил и подошел к окну. Ого, уже почти ночь. Надо побеспокоиться насчет ужина и ванны. Я позвонил в колокольчик и отдал распоряжение. Потом прошел к гардеробу, чтобы вынуть какие-нибудь вещи и переодеться, наконец, в привычную одежду. А по дороге споткнулся о сумку с припасами, которую мы с Алетой взяли в дорогу, и чуть не взвыл в голос. «Демоны! Это ведь значит, что вся еда осталась у меня, а у нее нет вообще ничего, кроме фляги с кофе. Что же делать? Надо срочно попасть в библиотеку и попытаться найти ту книгу заклинаний, в которой я вычитал про обряд Шанет Муати». Я с досадой пнул сумку. Она опрокинулась, и оттуда выпал портрет Алетты, запрятанный в стеклянный корпус. Она называла эти портреты фотографиями. Кстати, отличная вещь. Мгновенно полученное изображение, которое потом переносили на специальную бумагу. За то время, что я был у нее, она много фотографировала меня, и тогда у Олега мы все вместе фотографировались. Но альбом с теми портретами остался у Алеты в сумке, а этот я стащил из ее квартиры, пока мы собирали вещи. На нем была Алета. Сделан портрет был летом, судя по траве и зеленым деревьям вокруг. А она была на нем такая счастливая. Смеющиеся яркие глаза, чуть растрепанные ветром, отливающие медными искрами копна волос, в которых запутались солнечные зайчики, и озорная заразительная улыбка. Тот, кто ее сфотографировал, поймал очень удачный момент. Девушка вся просто светилась от счастья, и невольно хотелось улыбнуться ей в ответ и разделить с ней эту радость. Я бережно поднял стеклянный корпус с портретом Алеты и поставил на стол. Анре, который внимательно наблюдал за мной, встал и тоже подошел поближе. Протянул руку и вопросительно взглянул на меня, спрашивая разрешения. Я кивнул, и он, взяв в руки портрет, стал его рассматривать. «Это она?» «Да, это Алета». «Славная малышка». Вот и Анре не выдержал, улыбнулся ей в ответ и пальцем погладил изображение. У меня в груди поднялась глухая волна раздражения. Мне было безумно неприятно, что кто-то касается ее руками, пусть даже не ее самой, а всего лишь ее портрета. Эта малышка спасла мне жизнь, и, как оказывается, теперь она моя невеста, хотя, видит боги, я не знаю, что мне с этим делать. Мне никто не позволит на ней жениться, а она вообще об этом еще не знает. Я ревниво вынул портрет из рук Анре и поставил его на стол у стены, чтобы не смахнуть случайно на пол. «Ладно, Анре, я с твоего позволения приведу себя в порядок, а потом приходи на ужин, и у меня к тебе просьба. Помоги мне попасть в библиотеку. Прикроешь меня?» Анре закатил глаза и демонстративно вздохнул, но потом улыбнулся и ушел, кивнув на прощание. Когда дворец наконец затих и все легли спать, мы с Анре пошли в библиотеку. Оставив его на карауле, я тайком пробрался в запретную часть. Надеюсь, мне удастся сделать это без шума. Прошло много столетий, я больше не был здесь ни разу с того памятного дня, но мне нужна эта книга. Проблемы начались сразу. Мэтр Линкенкаль не зря считается сильнейшим магом, мне до него еще расти и расти, поэтому я практически сразу наткнулся на ловушки и блокировку. Провозившись 3 часа, так и не смог вскрыть ни одну из них. Хейстар! Скоро уже утро наступит, и нас обязательно здесь застукают. Кажется, придется пока отложить наш визит. Попробую днем поискать что-нибудь в библиотеке и еще раз побеседовать с мэтром. Но должны же быть способы найти того, кто выпал из портала на полпути. Последующая ночь и еще 2 дня прошли по одному и тому же сценарию. Днем я переворачивал горы книг в библиотеке, Анре помогал мне, а ночью мы снова шли в закрытую часть, и я пытался взломать запоры на дверях. Но все впустую. Мэтр Линкенкаль тоже никак не смог мне помочь, хотя за эти дни я его буквально задергал. Я предлагал вещи моей спутнице, надеясь, что по ним удастся обнаружить след, намекал, что, вероятно, она моя Элианте. И, возможно, поможет заклинание, которому научил меня отец. Все впустую. 3 дня прошло, а мы так и не продвинулись в наших поисках. Единственное, что меня утешало, так это то, что я по-прежнему чувствовал. Она жива. Ну, хоть что-то. К вечеру 3-го дня уже просто падал от недосыпа и решил, что сначала посплю, а на очередную попытку взломать запирающее заклинание мы пойдем позднее, когда все заснут. Отключился я сразу же, как коснулся головы подушки. Сначала мне снились кошмары, а потом они плавно перетекли в какой-то непонятный сон. Я сидел у костра с каким-то странным крылатым парнем. Мы что-то пили, а потом... Этого еще не хватало, он поцеловал меня. Грахин Тош! Раха Мердок! Да что это со мной? Никогда мне не нравились мужчины. Что вообще происходит? И самое кошмарное, мне понравился этот поцелуй. Я проснулся и в ужасе подскочил на кровати. Хейстар! На губах я все еще чувствовал то, что ощущал и во сне. Вкус одновременно и сладкий, и горьковатый. Какой ужас! Меня передернуло от омерзения. И вдруг до меня дошло. Это ведь были не мои чувства, не мои ощущения. Я видел сейчас глазами моей Муати и чувствовал то, что чувствовала она. Да что же это? Я тут с ума схожу, пытаясь найти способ вернуть ее. Не сплю ночами, а в это время какой-то неизвестный парень ее целует. Ах ты, сволочь, белобрысая. Да кто ж тебе позволил? И, судя по ощущениям, этой маленькой негоднице его поцелуй понравился. Все, убью. Обоих. Да как она может? Красная пелена наползла на глаза. Убью, гаденыша, Хейстар, вот найду и убью. Никто не смеет к ней прикасаться. Не для того я столько недель ждал, чтобы сейчас какой-то пацан увел ее у меня из-под носа. Да и в конце концов, она... «Моя невеста? Пусть даже она об этом не знает. Пусть даже наш брак невозможен. Это неважно. Я вскочил и заметался по комнате, одеваясь и собирая оружие. Но все. Плевать на гнев отца и мэтра Линкенкаля. Переживу не первый раз. Расскажу, что она моя Муатти, и пусть говорят, как мне до нее добраться. Я почти бегом направился в лабораторию мэтра, но слуга сказал, что он у отца в кабинете. Отлично. Вот пусть сейчас сразу оба и говорят. Ворвался в кабинет без стука. Не до церемоний. Отец и мэтр, благодушно развалившись в креслах, пили, и, судя по их виду и количеству пустых бутылок, уже давно и весьма плодотворно. О как! Что празднуют, интересно? На грохот двери они оба оглянулись, и отец удивленно приподнял одну бровь. «Шер, ты куда-то собрался?» Он оглядел меня с ног до головы. «Отец, мэтр, я почтительно кивнул. Мне необходимо с вами поговорить. Я снова по поводу поисков моей спутницы. Мне срочно нужно ее найти. Это очень важно». «Шармантаэль, как же ты меня уже утомил за эти дни. Ну не могу я найти ее, хотя сделал все, что в моих силах. Она здесь, в Эльзерате. Больше я тебе ничего не могу сказать». Мэтр Линкенкаль закатил глаза и вздохнул. «Хорошо. Я понял. Ну а, допустим...» Я набрал в грудь побольше воздуха и рискнул озвучить. «Ну вот если бы, например, она была моя Муатти, тогда был бы способ найти ее?» «Мальчик, если бы она была твоей Муатти, ее вообще не надо было бы искать. Ты бы просто представил ее перед собой и шагнул к ней. И в тот же миг вы оказались бы рядом. Даже портал не нужен». Мэтр фыркнул и расслабленно улыбнулся. И тут до него дошло, что именно я сказал. Они с отцом переглянулись. Линкенкаль начал вставать с кресла, а отец резко посерьезнел. Но я, не обращая на это внимания, мысленно представил перед собой Алету такой, какой она была в тот момент, когда мы выходили из ее дома, чтобы открыть портал в Эльзерат, и сделал шаг. В спину я еще успел услышать возмущенную реплику мэтра «Шармантаэль!» и рев отца. «Шер, поганец, стой!» А в следующую секунду я стоял уже где-то в другом месте. Прямо у меня на глазах моя невеста щупала бок и крыло того самого белобрысого парня, и он, хихикая, вяло вырывался. А у меня даже голос пропал от ярости. «Алета, а ну отойди от него!» Услышав меня, она от неожиданности подскочила, споткнулась и начала падать, а этот крылатый подхватил ее и обнял. Я едва сдерживался, чтобы не выхватить клинки, а с языка сорвалось: «Она моя женщина!» «Шер, как же я рада тебя видеть!» Алета наконец повернулась и, увидев меня, бросилась навстречу и попыталась обнять за шею. Но уж нет. Я крепко схватила ее за плечи. Меня просто колотило от абсурдности ситуации, от того, что я нашел ее, от того, что она не одна. Я тряс ее и боялся хоть на секунду выпустить из рук. «Боги, да она пьяная!» Она же на ногах едва стоит, и язык заплетается. И на кого она похожа? Почему такая грязная и растрепанная? Где ее вообще носила все эти дни? Похудела, даже щеки ввалились. На лице одни глаза остались, у меня аж сердце защемило. Я ослабил хватку, и Алета, вырвавшись, повисла у меня на шее, закинув голову и счастливо глядя мне в глаза. А я приподнял ее и прижал к себе. «Да ты ревнуешь? Ну просто тигр, Шерхан ты мой!» И она чмокнула меня в нос. «Шерхан? Это еще что? Надо потом узнать у нее. Наверняка какую-нибудь хитрую гадость, ведомую только ей придумала, вон хихикает как». Я опустила ее на землю, не выпуская из объятий. Все это время этот белобрысый крылатый парень стоял и, ничего не говоря, смотрел на нас. И в его глазах застыло какое-то странное выражение. Не то сожаление, не то зависть. А Алета повернулась и с улыбкой представила нас. «Шер, познакомься. Это Илмар, мой друг, а это Альф, мой питомец и спутник». «Ну-ну, друг, это мы еще проверим». «Спутник?» Я поискал глазами, кто тут есть еще, и что это за спутник и питомец, которым она успела обзавестись, и увидел щенка Манимонта. Он сидел в обманчиво спокойной позе, но я-то знал, что в любую секунду это такой милый с виду малыш может превратиться в опаснейшее существо, если только хотя бы заподозрит, что его хозяйке угрожает опасность. Нет, я с ней все-таки и вправду с ума сойду. Где? Как? Я не видел ее всего 3 дня, а она уже успела обзавестись редчайшим телохранителем, который ценится на вес золота в прямом смысле этого слова. У дроу манимонта есть только у отца и у моего прадеда. Я только головой покачал. Тем временем эта неугомонная девчонка утащила меня к костру. Илмар молча надел рубашку и последовал за нами, не пытаясь общаться или отстаивать свои права на Летту. А она вела себя так, как ни в чем не бывало, и я понемногу стала расслабляться. Кажется, все не так плохо, как я себе вообразил. «Илмар — это мой друг, про которого я тебе говорила. А сейчас давайте пить за знакомство!» А Лета засмеялась. «Илмар, угостишь нас еще? Видишь, сколько у тебя сегодня гостей?» Парень, ничего не говоря, пожал плечами, иронично улыбнулся, подняв одну бровь, и протянул ей бурдюк.